Будьте обрывками твоим теплом. Не стану раздевать тебя, на мои намеки не ведись. Подальше отойди от меня, теперь у меня новая жизнь. Не стану раздевать тебя, на мои намеки не ведись. Подальше отойди от меня, теперь у меня новая жизнь. Ты так и не узнала ничего обо мне. Сползала прямо вниз по стене. И в наших ссорах крайним был всегда только я. Я смог забыть все это и прошу, забудь меня. Не стану раздевать тебя, на мои не стану раздевать тебя.